Зато, пока мы страдали этой фигней, дед не сидел на месте. Он доделал амулеты. Причем на всю семью. Вот это вот жемчужинка, это артефакт, который он так долго настраивал. И тем же вечером он с женой поехал его проверять на ночные улицы нашего города. Результат: 12 из 12 срабатываний, 7 отбитых яиц, 3 сломанные челюсти, закрытый ночной клуб и 2 пойманных маньяка на радость Тихонову. И все это за 5 часов, один поход в мажорный клуб и одно переодевание бабушки в более открытый наряд. Сложность была в точной настройке этого амулета, и вот, его наконец настроили и можно клепать сколько угодно. Один у меня на запястье, один на шее и третий на щиколотке. Миша, он сработает. Гарантированно. Клянусь, говорил тогда дед, все, можно за тобой не следить, мы тут же узнаем об опасности и прилетим. Но помни, на задир в младшем блоке он не сработает, на Катьку твою тоже. Он сработает на реальную опасность. Нормально сработает. Так что по каждому поводу нас не жди. Так что, полагаю, если драться с одноклассниками, то самому. А если как с теми старшаками, то уже прилетят. Там они реально палку перегибали. Тех уродов, кстати, выгнали. Леонид неожиданно заговорил не вторым номером, отчитали с позором. Сказали, будут МММ как там, пизить как собак, если увидит. Пизить, повторили мы интересное слово. Слово плотно отпечаталось в моем детском мозгу. Надо повторить при родителях. Кстати, Леня, а можно вопрос? Типа, Макс не мог сдержать любопытность, вот без обид да типа, но ты же мог стать таким же противным дураком, как те трое. Ты тоже сирота. Ты, конечно, злой дурак. Ты обалдел, но ты не воровской дурак. Почему они такие сволочи, а ты нет? Повезло, пожал он плечами, мозги вставили вовремя. В зале я понял, что если сирота, то это не повод красть у своих. Это вообще позор. А драки, ну, дерусь, да. Закон силы, слабых сжирают. Я так привык еще с детдома, пожал он плечами. А, Максим не угоманивался. А ты что, даже родителей не помнишь? Прости, если лезу. Не, не помню. Он отмахнулся, и честно, как-то и новых не хочу. Он заметил наши удивленные взгляды и поправил очки. Почему все хотят убежать с детдома? Потому что там плохо. Плохие условия. Фиговая еда, а о конфетах молчу. Мы ахнули. Без конфет, как так, куда смотрит правительство? Срочно. Срочно конфеты всем детям. И я ща по-хорошему, ведь если не сделаете, я ваши сердца повыжиру КХМ. Да что ж такое. Но я рано пробудился и рано повзрослел, так что мы живем неплохо. Своя комната, никто не задирает и не грабит, закивал он, а потом глянул на столовскую пироженку и вздохнул. Денег бы еще сестру радовать, да и себя. Мы нахмурились, и повисла тишина. Видимо, после разбитого носа Морозов начал переосмысливать жизнь. Неудивительно. Мы все еще дети, характер пластичен, и, видимо, пришло время для Леонида меняться. Вон как разговорился. Видать, реально одиноко было. Прикиньте, без друзей, без пацанчиков. Просто один. Жизнь у него сложная. Это как это без конфеты, без родителей, мне его жалко даже, что ли. Он ведь не понимает, чего лишился, не знает любви мамы и папы, семьи. Да для меня это вообще главное в жизни, нафиг. Да я мир сожру и адаптирую, лишь бы с родными все было хорошо, а он такого даже не знает. Хотя, наверное, и хорошо, иначе бы грустил еще больше. Эх, тяжело. А о чем Максим задумался? Вон, тоже хмурый сидит. Блин, реально денег надо, пробубнил он. Да ну ё-моё, махнул я руками, это все, до чего ты додумался? А чё грустить, если мы ничего с этим не сделаем, родителей из воздуха не достанем, а деньги заработать можем. Мне вот, например, надоело у мамы карту воровать для доната в Бравл Старсе. Я свои тратить хочу, вот, мы взрослые. Ну так-то да, умно, угу, закивал я. Ну да, взрослые, угу, закивал Леонид. Моя семья не такая богатая, как у Максима. Живем вполне хорошо, но все еще не тот уровень, где я ворую деньги с маминой карточки на Бравл Старс, а она не замечает. Я хочу свои финансы на магическое обучение по интернету, на игры, компьютер хочу тоже, и подписки оплатить на всякие сервисы, дуэли кровавые посмотреть, с кишачками, хе-хе. Но как же нам заработать много денег, Максим? Спросил я. Да, Максим, как, нам нужны деньги? Спросил Леонид, и мальчик залез во внутренний карман, пошарился и достал оттуда жезл с двумя разноцветными концами. У меня есть решение. Положил он его на стол. Зову вас всех в гости на ряд экспериментов. А нет, родителей я поставил перед фактом. я иду в гости. И так как хозяином, увы, был Максим, мама нашла эту затею крайне нежелательной. Поэтому передо мной тоже поставили условие, сначала проверим амулеты. Ну, хозяин-барин, или как там, проверять так проверять. Бабушка взяла меня в охапку и улетела куда-то в центр города. Не буду ходить вокруг да около, пришлось побить аристократов по яйцам. В какой-то момент получилось. «МММ, падла», замычал парень, «ну вс, выродок мелкий, тебе». И тут, чую, как вибрируют амулеты, а позади слышится громкий хлопок. Пах, хлыст из раскалившихся цепей четко проносится между нами с аристократом, и на асфальте остается алый расплавленный след. Подходит бабушка, работает. Ха-ха, работает. Это что, безопасность? Дед реально сделал рабочий амулет? Да это даже представить сложно. Но зная, как настроен амулет, это аристократская падла что, хотела мне сделать что-то серьезное? Ты что, человеческий отход, хотел ему навредить? Процедила Василиса, сжимая цепь. Ребенку, по-моему, тебя давно лицом в говно не опускали, аристократская театра. Ба, пойдем, я начал ее отталкивать. Я переломаю каждый сустав в твоем чмошной теле, говноед потлатый, рычала она. Я с трудом ее оттащил, и мы улетели до того, как приехала полиция. Мда уж, у ведьмы апокалипсиса крыша подтекает, это уж точно. Наверное, не просто так она в лесу живет. Хорошо, что я не такой, я добрый и очень милый, так мама говорит. Короче, небольшая сценка с проверкой амулета оказалась крайне успешной, и то уже потом дед пояснил, что мажор намеренно хотел мне как минимум вывих сделать. Мы телепортировались домой и бабушку прорвало. «Гондон», — рыкнула она, — «нет, ну как же богатство делает из тебя, мразь? Они реально думают, что им все дозволено, кто их воспитывает, уроды. Дя, писты им, писты всем». Замахал я ножом на кухне. Тишина. Семья медленно на меня повернулась, а я с очень яростной и ехидной мордой продолжал резать воздух, воображая, как вскрываю артерии того урода. Увы, пополнение словарного запаса не оценили, и мне полчаса объясняли, что это плохое слово, даже ругались. «Ну и нафига его придумывать, если говорить нельзя», — бубнил я. «Ну а уже потом, за мной заехал дворецкий Максима. Все, меня отпустили без охраны. В машине уже сидел Леонида. Нифига, он реально согласился поехать в гости. Я думал, сольется, а он вон как, видимо, действительно переступает себя и пытается с кем-то подружиться. Думаю, его вообще впервые куда-то зовут. Да и меня. Сегодня зал был закрыт на санитарный день, так что, под напором энтузиазма Максима, мы подъезжали к его дому. А где он живет-то? Пробубнил Леонид, прилипнув к окну. Мне еще надо на автобус успеть, а то не вернусь. Туда не ходят автобусы, спокойно объяснял водитель. А как тогда? Перепугался парень. Такси же дорогое, вас отвезут. А, и вот, мы приехали. Куда? В огромный, нафиг особняк. Мы с Морозовым оглядывались с открытыми ртами. Особенно нас удивил фонтан с подсветкой и лошадь. А нафига им лошадь? Прошептал Морозов. Я вообще без понятия. Во богатые с жиру бесится. Максим сам вышел нас встречать. В халатике бархатном, с кружечкой чаю. Ой-ой-ой, гляньте какой важный, писюн отважный. Скорчил я морду. И ты реально здесь живешь? Ну да, буднично пожал он плечами. К нам с Леонидом подошли две горничные. Сначала мы не поняли, что им надо, а потом оказалось, что здесь на входе еще и раздевают. Прикиньте, ты не сам снимаешь одежду и вешаешь в шкаф, пока мать не наругалась, что ты свинья, а тебя раздевают. Йо-йо-йо-йо-мое, дом, ну громаднейший. Три этажа, камин в зале, ковры, люстры, ёшкин кот. Ой, сына, у тебя гости? Его мать, высокая шатенка в офисной одежде, быстро собиралась и держала бумаги в руках. «Здравствуй, Мишенька!» Увидела меня, а затем Морозова. «Ой, а ты кто?» «Леонид», — пробурчал мальчик. «Ленечка, приятно познакомиться. Я Анастасия», — улыбнулась она и, поравнявшись с сыном, быстро чмокнула его в лоб. «Ну все, я до вечера, не терять. Если кушать захотите, закажите там себе все. Повар сегодня на месте». И упорхала. Еще и повар свой, а мы вчера дома доставку пиццы час ждали, и то, вся остыла пока ехала. Я тоже хочу быть важным, писюном отважным. Какие документы подписать? Максим, а кем работает твоя мама? Спросил Морозов. Заместитель губернатора. Уже почти и сама губернатор. А понятно, пробормотали мы с Леонидом. Мама специфичный маг, с мозгом там что-то делает, цифры там, память. Таких мало, за это и взяли. Ну да, Теперь положение Максима объяснимо. Город Н стоит у границы с азиатскими странами, и буквально крупнейший город на востоке нашей империи. Деньги сюда текут. Ну и вот, капельки попадают в рот Максима. А отец, а батя свалил, махнул Макс рукой, в Америку вроде. Предложили работу, а маму беременную бросил. И фиг с ним, теперь мы вторые люди в городе, а он, как аха на палке. Да уж, удача и честь, явно не сильная сторона этого мужика. Бросить беременную жену, да еще и за несколько лет до ее огромного повышения, лошара. Может поэтому Максим такой верный и крутой друг, он знает пример как не нужно. А еще моя ненависть к Америке только увеличилась. Уроды, фиг вам, а не мой блестящий ум. За бургер, не продамся. И картошку фри теперь тоже. Попрощавшись с мамой Максима, мы пошли по особняку. Чего-то хотите? Предлагал Макс, выбирайте все, что есть. Тогда хочу половину имущества. Состроил я умную морду. Пошел в сраку. Леня, что-то надо. Да нет, неуверенно оглядывался он в огромном доме. Ничего не хочу. Ой, да ладно, не строй этого самого. Махнул рукой Макс, мы друзья, а друзья, делятся. Так мама говорит, когда ты богатым станешь, я тоже у тебя все сжирать буду. И даже не спрошу, а сейчас давай, пожри у меня. В долг типа, не знаю, очередная ли это манипуляция Максима или случайность, но слова подобраны идеально. Морозов, не любитель быть в долгу и показывать слабость. Накинься он на сладости, еду и игрушки, он бы думал, что выглядит как бедный ребенок. Но в долг, звучит совсем иначе. Блин, Максим, так ты идиот или нет, не могу понять. Но опять же, сразу видно воспитание. Эх, как же решают родители. Где Катя, а где Макс? Когда вырасту и заведу ребенка, буду лучшим отцом. Мы будем есть много конфет и играть в крутые игры. И быдло бить. Так, ну ладненько, мы зашли в его комнату, которая была как половина моей квартиры. У меня есть план. Мы заработаем кучу денег. Мы устроились на ковре и обрадовались скорому богатству. Я уже представил, как покупаю компьютер, а Морозов не знаю, что-то свое морозовское. Но для начала мы протестируем жезл на Мише, указал Макс на меня. Ты обалдел, недолго я радовался, почему на мне? Так ты самый крепкий, пожал он плечами, не устаешь, всегда свежий, как на собаке все заживает. Ну да есть такое, пробормотал Леонид. Да вы че тут все? Это знаете, как мое младенческое желание выпить отбеливателя. Если ребенок притих и пропал, срочно беги его искать. И сейчас так же. Если наша троица уже неделю ничего не вытворяла, значит одного из них бьют шокером, причем по согласию. Я вздохнул, поднялся и махнул рукой. Ну ладно, че давайте. Не ну реально. Интересно же каково это. Я должен быть сильным и привыкать к трудностям. Если я боюсь какой-то железяки, то какой я тогда взрослый? Максим встает, достает жезл и вообще без задней мысли тычет в живот синим кристаллом. БЗЗ, ай, ёп, я схватился за живот. По телу проходит волна, заставляя все онеметь, а мышцы сократиться. Я сгибаюсь, кряхчу, чертыхаюсь, но вполне себе стою и в сознании. Он реально не упал. Из чего он сделан, как ваши ощущения, подопытный, спросили меня пацаны. Дерьмово. Процедил я, жмурясь от спектра ощущений, удар еще. Удар меня не сбил с ног, а боль, терпимая из-за гнева и адреналина. Я, кстати, все больше начинаю замечать, насколько аномально живуч. Когда мне в последний раз мешала боль, и у меня тут идейка возникла. Тук-тук-тук, сердце бьет три раза, и следом на краю зрения выскакивает печать ритма Гиде. Бах, активирую. Ядро и сердце бьются в унисон, а по моему телу проходит очищающая волна. Ух! Как хорошо, будто освобождение после запора, один в один, так пусто и свободно, приятно и свежо. Максим кивает, целится и бьет меня жезлом в живот. БЗЗЗ, МММ, йо-йо-йопт, снова сгибаюсь. И пока я скрючился, в голове шел процесс. ХМ странно, жезл, магический, энергия, магическая, а проводник, бывает и электрический. А чё не сочетается, ну-ка, а если... Еще ударь, сажусь в позу лотоса. Максим уже жалел о моей кандидатуре, но осталось чуть-чуть. Я выдыхаю, вхожу в транс и следом тут же в медитацию. Поры моей кожи открываются, каналы прочищаются, и я чувствую, как начинает гулять ветерок. Такой приятный, такой прохладный. Пустая энергия вентилирует внутри меня, а затем... БЗЗЗЗ, МММА, меня ударили в спину. Плотно так, долго. Вот сейчас я прочувствовал ВС. Вот сейчас я уже в крутого сыграть не смог. Я моментально вылетаю из медитации, шторы закрываются, и я скрючиваюсь на пол. Машинально выставляю руку, чтобы не свалиться лицом. Вдыхаю, удерживаю сознание в голове, а затем, открыв глаза, вижу, как ворсинки на ковре начали подниматься. Есть, ха-ха, черт возьми, есть. Я встряхиваю головой, сжимаю челюсти, резко встаю. Максим с Леней, увидев меня, открыли рты и даже отошли, ведь они увидели, как пульсируют мои синие светящиеся вены. Пользователь, открытые поры поглотили магию жезла, а ритм Гиди позволил ей ужиться в организме. При поддержании ритма, она так и будет гулять до высвобождения. Дыхание мое вибрировало, мышцы сокращались, пальцы и лицо дергалось, но я чувствовал. Нифига, он электрический, заорала Максим, он будет электриком. «А, я буду электриком», – заорал я. Мощь гуляет по моему телу. Я сжимаю и разжимаю кулак, и ветви электричества расходятся от пальцев. Я ощущаю мощь. Я открыл секрет. Я совместил две техники. Меня переполняет энергия. Она гуляет и живет во мне. Я идеальный носитель магии. Я божество магии. «Уау!» – заорал я от детских эмоций и со всех ног побежал на парней. «Ваша очередь». «А-а!» – заверещали они, бросаясь прочь от буквально электрика. «Барон, зря ты мне это дал». Спустя несколько часов, дом Кайзеров, Анна не находила себе места, и это объяснимо. Она маленький человечек, а у маленьких людей маленькие нервишки, им нельзя стресс. Это обмарка все как об камень, а что Анна, что Василиса, дамы миниатюрные, с эмоциями не справляются. А если чего случилось, не могла она, тогда бы сработал амулет, вздохнул муж, осматривая новенькую военную форму. А если не сработал, твой дед клянется, что сработает, да и проверяли уже на всех, даже на тебе. Но это впервые, когда Миша в гостях, и когда он сам приедет, мы же всегда его забирали. Он давно хотел один погулять, ему нельзя, он маленький сынок, и не посмотрю, что древняя хтонь, которая уже и демон, он мой сынок. Анна ходила туда-сюда, что было фатальной ошибкой при Бенгусе, любую движущуюся цель, на самом деле только Анну. Он воспринимал за добычу. Уа-а-а! С инфернальными звуками он прыгнул на ее ноги. Поднялся визг и вопль, и как всегда вечером началась борьба за жизнь бедной женщины. Впрочем, это и хорошо. Может, Бенукс что-то знает, может, он не такой уж и страшный, и мозгов у него не как у замороженного цыпленка-бройлера. Может, он специально отвлек Анну, дабы та не переживала, а может, этот ужасный котик разумен, хотя вряд ли, он просто порождение чистого хаоса, носитель его воли, еще и страшненький, но его все равно любит. Бим-бум, раздался звонок в дверь. Анна побежала в коридор и открыла. На пороге стоял Миша, целый и невредимый, живой и даже со всеми конечностями, но с нюансом. Волосы его были вздыблены, все лицо в саже, а лицо побледневшее. «Сынок, что случилось?» «Да», — махнул он, устало заходя в дверь. «Проводником энергии поноса стать невозможно. Я целый час туалет разрывал». «Что?» «Вид, будто с войны только что вернулся. Что они там делали?» Чуть позже, когда Василиса вспомнила просьбу правнука, в небесном плане царил настоящий переполох. Даже с учетом, что время здесь идет ровно так же, как на Земле за счет порядка, этот переполох все не заканчивался. «Невозможно!» — кричал умеренность, указывая на объект суда. «Ему здесь не место. Сосланный за жадность, навсегда прикован к бездне. Некоторые высшие чины небесных духов, приглашенных на суд, поддержали огромное крылатое существо с привязанными вплотную к телу руками, но остальные были на стороне. Но он говорит, что искупил свой грех. Спорила доброта, кем мы будем, если выгоним его обратно. Ее поддержала вторая половина. Да, небеса, территория добродетелей и добрых существ. Согрешившие сюда не попадают. Здесь поистине идиллия, и споры происходят раз в 10 лет, и те, мелкие. Но сейчас нарушился весь порядок. Сейчас на небесах, тот, кто буквально быть здесь не мог, никак, но пора положить конец спору. Пора дать слово судье. Тихо. Юстиция, добродетель справедливости, подняла руку, и все замолчали. Ведь они в ее королевстве, и она здесь правит. Она судит, и за ней последнее слово в любом суде. За справедливостью. Для начала, мы не можем отправить его в бездну. Никак, в нем нет греха, его вычистили. Нравится это кому или нет, но не существует ни одной причины, почему мы должны его сослать. Умеренность протяжно выдохнул, а глазастая доброта широко и счастливо улыбнулась. Но, прецедент вопиющий, я согласна, мы должны расследовать это дело. Повысила она голос, некто или нечто, нарушающее порядок, способно решать, кому жить в бездне, а кому на небесах. Сжимала она кулак, непозволительно. Только небеса решают, хотят ли они видеть у себя душу. Бедный мужичок, попавшую во всю передрягу, на самом деле сейчас боялся. Он не хотел в ад, он даже готов от матов отказаться и вести себя культурнее. Но он не хочет обратно, он больше не хочет страдать. Он поверил, что реально искупил свой грех, и что ему можно здесь остаться. Так что и от резкого взгляда юстиции его передернуло. «Душа, ты скажешь все, ты расскажешь, как так вышло». Голос справедливости звучал как горн. Душа, которого его друг называл Жабич, сжал кулаки. Он медленно поднялся с колен, поджал губы и протяжно выдохнул, собирая все мужество. «Нет», — сказал он, — «не расскажу. Ты обязан. И что вы с ним сделаете? Убьете? Изгоните в ад? Нет. Если хотите, отправляйте меня обратно или уничтожьте. Но я...» Он сжал кулаки и закричал: «Но я не сдам своего другана. За сотни лет мне надоело быть тварью». Все ахнули. Шок. Перечить юстиции невозможно. Да как он посмел? Поднимался гомон. Доброта, услышав все это, распахнула глазки, ахнула громче всех и даже прикрыла рот ладошками, а затем попыталась состроить злую морду и очень пристально посмотрела на юстицию. «Это душа моего королевства», — отчеканила доброта, — «я не позволю его выгнать. Сестра, не смей встревать в суд, решение будет за мной», — рубанула юстиция. «Правила едины для всех, никакой лжи на небесах. Если он хочет остаться, то должен». И здесь произошло то, чего никто не ждал. Бах! Вспышка посреди суда. Почти все прикрыли глаза, настолько яркой был силуэт, что собирался из вспыхнувших частиц. Но свет втянулся, и в центре суда небесам явился ангел с женским обличием. Ее кожа была из серебряных стальных перьев, волосы белы, кожа бледна, а глаза яркого небесного оттенка. Высший воин, копье небес, та, на которую равняются и которой восхищаются, одна из отряда, что навсегда исчез в бездне, ангел, что должен быть мертв. Девушка распахнула глаза, глубоко вдохнула и схватилась за грудь, испуганно озираясь по сторонам. Но когда ее глаза привыкли к свету, она увидела шокированные лица добродетелей. Он вернул», — неверя прошептала она. «Мальчик в звериной маске вернул меня». Глава 16. Месяц спустя. Кабинет директрисы. Снова. В помещении было двое. Уже не молодая, но все еще прекрасная женщина в красном деловом костюме и высокий, плечистый, красивейший мужчина в военной форме. Голубоглазый, черноволосый, челюсть остра, а взгляд так и манит. Марк Кайзер. И хоть это и выглядело как начало сомнительного фильма, но нет, почти каждый раз Марк попадает сюда по иной причине, как в продолжении сомнительной книги. «О, так теперь я имею честь говорить с военным?» — спросила директриса. «Поздравляю». «Пока нет, сначала год обучения», — поправил он воротник темно-синей формы. «Не переживайте, работе это не помешает, у меня особые условия». «Зачем вызвали?» «Говорю сразу, мой сын ничего не делал», — сложил он руки на груди. «А я ведь даже ничего еще не сказала», — вздохнула женщина, протягивая какую-то брошюрку. «Вот, взгляните». Это и впрямь была брошюра, но не распечатка, а написанная от руки и разрисованная цветными карандашами. «Вудубойчики, мы поможем, если вам нужна домашка, но лень, вас задирают, услуга не распространяется на задирание старшим классом, вы принципиально желаете кому-то поноса, вудубойчики помогут». Написано очень ровным и красивым почерком, явно не детским, и ниже нарисованы три черепка с черными цилиндрами, вот их уже видно ребенок рисовал, и цветочки по краям. «И что это?» — спросил Марк. «Я вас хочу спросить, господин Кайзер, ваш сын и вся его компашка продают услуги, они бьют задир, решат домашку и, внимание, насылают понос на детей, за деньги. Это как вообще понимать?» Марк вскинул брови. «А-а, так вот что, Михаэль притих в последнюю неделю, и вот откуда у него крутой игрушечный пистолет с пластиковыми пульками. И теперь понятно, почему Миша такой довольный, и как часто он говорит, что уже совсем взрослый, и что он вообще скоро миллионером станет, помогать семье будет. Госпожа директор, но вы же сами позиционируете школу и садик как плацдарм для развития будущих гениев, разве нет?» Задрал он бровь, И что это, мы будем рубить предпринимательские способности на корню. Да они зарабатывают в первом классе. Это достойно лишь похва. Но не насылать же понос. Как они вообще это делают, я могу понять решение домашней работы, даже защита за деньги. Но это, они терроризируют всю параллель. Ой, да разве детки на такое способны? Да, потому что это три здоровых детины, которые занимаются единоборствами с первого класса. Марк вздохнул. За остальных он сказать не мог. Но вот Миша, при желании, хоть старшие классы терроризировать начнет. Марк вообще подозревает, что если Михаэлю запретить становиться бессмертным божеством, он им из принципа станет. За месяц. Нет-нет, я буду принимать меры, сказала директриса. А вам, Марк, я настоятельно советую провести воспитательную беседу, потому что, поверьте мне, если нас закроют и мы умрем в нищете на улице, это по вине вашего сына. Мы стояли в кабинете директрисы. Опять приняли, да ну ё-моё, то тюрьма, то этот кабинет, каждый месяц одно и то же. Что это? Она указала на брошюрку. Впервые видим, отворачиваемся. А ну не врать, я знаю, что это твой почерк, Кайзер. Он у тебя один такой. Ты писать умеешь с годика, ты думаешь это незаметно. Я цыкнул. Ну молодец, Максим. Я ведь говорил, не стоит мне писать, но не еет. Наш гений бизнеса сказал, что красота почерка привлечет клиентов, а в итоге привлекли только нас, и к ответственности. Хотя за брошюрку я горжусь. Имя, кстати, тоже я придумал. Вуду-бойчики, вуду-мальчики. А рисунки, вон, сестра Лени делала. Это был идеальный бизнес-план, черт возьми. И я понимаю эти двое, вздохнула женщина, отливая себе коньяк и кивая на нас с Максимом. Они с садика на попе ровно не сидят. Но ты, Морозов, ты же раньше только дрался. Это хотя бы предсказуемо. Ну что началось-то, госпожа директор, вы не понимаете. Встрепенулся Максим, это Тимка. Мы темщики, детям нужна защита, а мы вообще охранное агентство. Вот, как папа Миши, детям не нужен понос и списанная домашка. И на одного защищенного ребенка всегда приходится один побитый, это вообще не то. Нет, это непозволительно. Я ценю ваш энтузиазм, но не ценой вызванной санэпидемстанции. Да вы все равно нас не выгоните. Пробубнил Макс. Миша с Леней пробужденные, а у меня мама почти губернатор. У директрисы дернулся глаз. За живое. Так, да, значит, сказала она, хорошо, тогда я скажу дяде полицейскому, и он посадит вас на 20 лет, потому что насылать понос незаконно. Н-е-е-ет. А вот тут мы присели, не надо в тюрьму, а ну прекращать свои темки. И я сейчас не шучу, мое терпение на исходе. Все, свободны. Испугавшиеся тюрьмы на 20 лет, мы не нашли что сказать и молча вышли из кабинета. Вздохнули. Ну ё-моё, все так идеально начиналось, вздохнул Макс. Я телефон хотел сестре купить, вздохнул Леня. А я уже смотрел квартиры в центре, вздохнул я. И, еще раз вздохнув, но одновременно, мы втроем поплелись в класс. Ну вот как-то так, прошел месяц с той поездки в гости к Максиму. Живу потихоньку, тренируюсь, прощупываю свои силы, учусь контролировать приступы садизма. И рублю, черт возьми, нереально бабло, но рубил. За это время был проведен, скажем так, ряд экспериментов. Во-первых, энергия поноса – это миф. Во-вторых, жезл не работает бесконечно, но и заряжается он сам. А в-третьих, и это же главное, он способен зачаровывать воду, наделяя ей свойствами. Да-да, прикиньте, если опустить электрический конец в воду на несколько часов, она будет электрической. Ну и думаю, понятно, как мы добились такой поносной чумы. Разбавленное проклятие, подлитое в сок оказалось весьма востребованной услугой среди обидчивых детей. Заработок был общим, и чтобы увеличить приток денег, мы решили включить и две других услуги. С Роем я моментально решаю домашку, а с репутацией Морозова мы вполне можем и забияк покошмарить. А они тут были. Я вообще в шоке, как много здесь, пардоньте, быдло. И нет, я не про уличных пацанчиков. С ними понятно, в школе есть бесплатные места, они могут просочиться. Но аристократы, ну реально, что с воспитанием? Впрочем, все равно спасибо, вы создаете нам рабочие места. Сколько у вас парней осталось? Спросил Макс, доставая кошелек, у меня 700 рублей. 3500, глянул Леонид и, увидев ошарашенные взгляды, сам задрал бровь. А на что тратить? Все самое нужное купил. Ну знал я, что лавочку прикроют, надо оставить. Чем больше мы шатались вместе, тем больше понимали, Леня – обычный паренек нашего возраста. С особенностями, конечно, ввиду детдома, но и в приставку он поиграть не против, и девочки у него тоже дуры. Ну и на удивление он самый адекватный. Но так как мы буквально его первые и единственные друзья, вытянуть его на авантюры нетрудная задача. Пользуемся ли мы этим? Пфффффф. Мы вы за кого нас держите? Ну конечно пользуемся. А у тебя, Миша, 2 триллиона денег. Встал я в позу горделивого дебила. Ясно, ничего не осталось. Да, господи, ну на какое же говно я все потратил. Донат в телефонных играх, куча сладостей по огромной цене, одна подписка на стриминговый сервис по дуэлям и одна подписка на пиратскую копию библиотеки, которая, естественно, оказалась обманом и меня побрили как лоха мамонта. Но знаете, я так гордился собой, что сам зарабатываю с первого класса и не прошу у родителей денег. Дом Максима мне показал. Богатство – это круто, реально. И комфорт, не обязательно говняный характер. Я хочу быть богатым, хочу много денег. И зарабатывать их самому, помогать семье. Теперь это моя цель. Нужна новая темка. Решение домашки оставляем, но нужно что-то еще. Я хочу рубить бабло. Я еще не всех персонажей скупил в играх, не все сладости попробовал и живем мы не в особняке. Ха-ха, что, поперли вас? Услышал я ехидный голос сзади. Ой, ну как же так, вы же так не палились своими дебильными брошюрками. Если бы ты не трещала на каждом углу, что это мы всех бьем и травим, нас бы так быстро не спалили. Прорычал я, поворачиваясь на Катю, и тут же замечаю что-то в ее руках. А это еще что? Девочка стояла возле нашего класса и держала в руках 3 ромашки. Она хмыкнула, будто этого и ждала. Да так, Катя поправила косу шелковистых золотых волос. Мальчик один подарил не в первый раз уже и не первый мальчик. С 3-го класса. Взрослый уже. Сказал, что нравлюсь. Да-да-да. Закивала она под свою фирменную фразу. Эх, популярность. Тебе, скривился я, он вообще глухой? Нет, просто я красотка. Она наигранно откинула косу. Тебе не понять, драчунный забияка. Ты то эстеррашный и картавый. Ха-ха, ну какой балбес. Черноволосая девочка, видимо подружка Кати, нахмурилась на последние фразы и прошептала. Ну вообще-то Миша не страж. Катя распахивает глазки и резко, с разворота, вставляет ей ромашку в рот, заставляя заткнуться и закашляться. Мда, откуда у нее друзья вообще? Ай, ну и иди в сраку со своими цветочками. Махнул я на нее рукой, и вообще, знаешь что, картавый ре-ре-ре-ре, ну давай, передразни теперь. Аой, Мишенька, ты так аой молодец. Она сложила ладошки и захлопала ресничками, перестал картавить спустя 2 года. А я всегда говорила, что ты ну очень способный мальчик. Да-да-да, закивала она, а потом резко перестала играть милую девочку. Это ты ожидал услышать, фиг тебе. Она развернулась, со вздохом глянула на 2 цветочка и кинула их в мусорку, заходя в класс. Блин, да вы смеетесь, я картавлю, Кате не нравится. Я не картавлю, Кате не нравится. Что-то мне подсказывает, что дело здесь не в картавости как таковой. Есть найти. Ну а вообще да. Про Катю можно легко сказать 2 вещи. Она глупая, наглая, противная вонючка, она популярная девочка. Так что цветочки вполне могут быть и не выдумкой. Я вздыхаю, и наша компашка заходит следом. Сейчас этикет. Здравствуйте, дети. Улыбнулась черноволосая женщина в эффектном пышном платье и с моднявой маленькой шляпкой. Редкий урок, на самом деле, Вивин же у нас важная писа, не всегда даже в городе бывает. Увольте ее нафиг, и посадите в тюрьму на 1000 лет. Ну и по этой же причине классы всегда объединены. Как только я зашел в класс, то сразу понял, проблем не избежать. Знаю я этот женский взгляд. Или пронесет, боже, хоть бы. Привет, Миша. Вивин дождалась, когда я пройду мимо. Не пронесло. Она шагнула и поправила мне воротничок и чуть наклонилась к уху. Сегодня останься после урока. Кое-что покажу, прошептала она. Ее горячее дыхание обдало мое ухо, а нос пощекотал сладкий аромат женских духов. Бррррр. А еще мурашки побежали почему-то. Я смотрю на лицо каннибалки, и она подмигивает. Че что? Что она там собралась мне показывать? Ой, ну вы еще поцелуетесь. Возмутилась Катя. Ха-ха, ну не при всех же, Синицына. Хохотнула аристократка в шляпке. Меня же тогда посадит. Че, эй, присаживайтесь. Урок начинается. Весь урок я провел в раздумьях. Что будет? Что мне хочет показать Вивин? И почему нужно остаться наедине? То, что у нас особая связь, и я ее фаворит, знают уже все, это очевидно. она даже не скрывает. Но и так нагло она всех не выпроваживала, чтобы со мной остаться. В итоге звенит звонок, и все дети собираются. Я тоже. Но по взгляду Вивьен понимаю, она не шутила. Придется остаться. Эй, Кайзер, что встал? Последняя из класса была Катя, что вы тут вдвоем собрались делать? Эй, Вивьен вздыхает и просто закрывает перед ней дверь. Я сглатываю. Женщина мне улыбнулась, будто ни в чем не бывало, присела на парту и закинула ногу на ногу. Она всегда так делает. Сегодня без колготок и чулок, голые ножки. Редкость. Присядешь, хлопает по коленям. Обойдусь. Ты смотри, Мишенька, подрастешь, наоборот будет. Пока есть шанс. Смеется она, ну не хочешь как хочешь, что надо, бурчу. Похоть передает привет и хочет с тобой поговорить. Кто там говорил, что Вивьен хорошая, что зря я к ней так строго, что пора простить. Сердце застучало, гнев захотел крови, а папа поджалась, потому что с бездной и демонами у меня опыт не сладкий. Амулет, работай, амулет. Замахал я рукой с ожерельем, работай, тварь, о, ноль реакции. Ну конечно же, скотина, ладно. Пламп, я выхватываю телефон, отскакиваю и указываю на Вивьен. Еще одно слово и я зову бабушку. Рычу я, да зови, пожимает она плечами, давно ее не видела, хоть поговорю с ведьмой. Не понял, а ну бойся, женщина. Ха-ха-ха, боюсь, мужчина. Засмеялась она, почему ты вечно видишь меня такой плохой? Я уже второй год тебе только помогаю, ты людей жрешь, а ты демонов. Думаешь, у них нет чувств? Хмыкнула она, да я просто связь настрою, я не могу и помыслить о вреде тебе из-за контракта, забыл, не хмурься, морщинки появятся. Я глянул на Вивьен, кстати, сколько ей, 30, 100, но лицо гладкое, а кожа бархатная, это потому что она всегда улыбается, хотя не, есть обратный пример, Василиса, опять эта женщина мне врет, и зачем, бормочу, ей, догадайся сам, мне, новый владыка Алушенеры в должниках, хорошая перспектива. Похоть теперь еще и владыка Алушенеры. Ну здорово. Хотя я, может, она и моим должником станет. В таком месте наверняка много ништяков. А мама говорила, что ништяки следует хомячить. Я вздыхаю, немного кумекаю и, глянув на часы, решил не тратить драгоценное время переменки. Ладно, решаюсь, но СМС папе отправлю. Да пожалуйста, указывает она рукой, слезает с парты и подходит ко мне. Я печатаю СМС. Обо всем говорю папуле и еще раз смотрю на Вивьен. Женщина терпеливо меня ждала. Да ё-моё, ну что опять происходит? Ладно, была не была. Дед, я клянусь, если амулет сейчас просто ошибается, я из бездны вообще никогда не выйду. Назло, и будете все плакать. Я сажусь в позу лотоса по просьбе Вивьен и прикрываю глаза. Она встает сзади, аккуратно касается моей головы, и я начинаю чувствовать, как куда-то проваливаюсь. Что с нами? Мы телепортируемся. Нет, звуки пропали, появились новые, а темнота начала обретать цвет и очертания до тех пор, пока не отрисовалась картинка. Большой просторный зал, огромные окна на город и огненные степи. Всюду, бархатные яркие подушки и куча сокровищ. А там, в самом конце, где подушек и золота больше всего, на троне сидела длинноногая, стройная, с большой грудью беловолосая женщина с вишневыми глазами. Грех похоти, во плоти, та, кому подчиняются миллиарды, и она желает аудиенции именно со мной. Я глянул на свои руки, они были полупрозрачными и рябили, будто я голограмма. Ты, процедила женщина мелодичным, проникающим сразу в мозг голосом, маленький ушлепок. Ты хоть знаешь, сколько я за тобой, невидимым младенцем, уже гоняюсь? Ну почему из всех миллиардов людей, ты умудрился переродиться в невидимом теле? Хм, почесал я подбородок, ну не, ты мне не нравишься. Вивьен, отрубай связь. Стой. Подскочила она. Погоди. Просто. Погоди. Я насупился. Мама говорит не общаться с незнакомцами. Особенно с голыми тетями. Оденься, женщина. В моем теле, моя сила. Был бы ты старше, ты бы уже лежал у меня под ногами, пуская слюни. Она провела рукой по плоскому животику и коснулась груди. Иу. Какое еще иу? Топнула она ногой. Арх, боже. Так, дитё, слушай сюда. У меня к тебе предложение. Будь нормальным герцогом, а я тебе буду с этим помогать. Я задираю бровь, показывая, что не особо понимаю. Женщина цыкает, оглядывает зал и, приняв поражение, расслабляется и вздыхает. Я все еще хочу герцога. Хочу им хвастаться, хочу утереть нос другим грехам. И раз уж отнять у тебя геном почти нереально, Я предлагаю тебе быть им нормально. А нормально, это с моей помощью и твоим развитием. Дай мне похвастаться. Я простая женщина. И зачем тебе это? Зачем тебя родили? Зачем людям дети? Ну вот затем и грехам герцоги. Нести волю, быть продолжением, прославлять предков. Меня родили, чтобы любить и кормить вкусняшками. Может, ты меня накормишь своей вкусняшкой? Подмигнула она. А, ничего, продолжай. Зачем мне с тобой работать? Продолжаю, связываться с демоном, себе дороже. Ой, гляньте какой правильный. Милый мой, что-то от двух геномов и силы зависти ты отказываться не спешишь. Хмыкнула она, любишь силу. Да, мальчик хочет быть мощным, как был когда-то. Тогда скажи, сколько людей ты сделал рабами похоти? Сколько готовы за тебя умереть? Ну, ты брал чужие тела под контроль, ты заставлял их прыгнуть с крыши, лишь бы с тобой не драться. Люди дрожат от твоего голоса, врагов ты делаешь безвольными куклами, да ты хоть что-то из силы похоти использовать умеешь? Ну, растерялся я, от меня вкусно пахнет. А во, да это же сила парфюма, вау-вау-вау, какой прогресс. Захлопала она в ладоши, а мог бы уже своих клонов создавать. Что, прям реально клонов? Меня это смутило и, признаюсь, застыдило. У меня похоть уже сколько, третий год пошел, а из плюсов, волосики быстро растут и воняет от меня ароматно. Все, что бы ты ни говорила, я знаю, что ты хочешь меня использовать, бормочу я. Конечно, герцог несет волю, а воля усиливает грех. Больше похоти для трона похоти, ха-ха. Звонко и карикатурно рассмеялась она. Я нахмурился и начал думать, зачем мне оно вообще надо? Она мне вообще нужна? Да нет, можно и без нее. Тем более это связано с голыми женщинами, иу. Но потом я вспомнил нашу первую встречу. Вспомнил, почему вообще мы сейчас говорим. И все было решено. Ты же знаешь, кем я был. Дошло до меня, ты меня помнишь. Ты меня узнала. Скажи, кто я? Эф, да легко. Тебя звали? Она резко замолчала, а затем улыбнулась. Хотя знаешь, забудь. Герцогу, может быть, и рассказала бы, а так, левому мальчишке, ме. Я похоть, а не давалка. Только ручкой могу. Она подергала кулаком. Сучка. Указал я на нее. А да, это я. Она прогундела, наклонилась и язвительно завиляла попой. Можно и погрубее, сладкий. Шлепнешь, грррр. Да она издевается надо мной. Она меня поймала. Она же действительно знает, кто я. И действительно может рассказать. И судя по прошлой реакции, тогда она не выдумывала. Черт, да не хочу я с этой женщиной работать. Но, блин, что, правда управлять врагами можно? Прям, ну чтобы с крыши прыгали? Ох, боже, потираю переносицу. Ладно, согласен. Что там? Бога нет, сладкий. Его убили, улыбнулась она. Никаких контрактов, только договоренность. Уясни, что это нужно и тебе. А я предлагаю в первый и последний раз, Вивин будет нашим проводником. А до тех пор, элегантно поклонилась она, развлекайся, герцог. Все резко рябит, связь обрывается и меня словно выдергивает из того пространства. Я вздыхаю, сглатываю и моргаю. Класс, парты, та же сцена. Все, аудиенция закончилась. Фху-у-у, выдыхаю я. Ну, как поговорили, улыбается Вивин. Будто ты не подслушивала, бормочу, поднимаясь на ноги. Только я не понимаю, тебе что, делать нечего, зачем, ну что тебе от меня надо, съешь другого ребенка, мозги вон Катины, они все равно без дела лежат, но я то почему, знаешь, как демоны зовут врагов, что не спрятались, женщина обходит меня со спины и скалится, обнажая клыки, пища, и это не про мясо, я сглатываю, а чтобы мальчик вырос в сильного мужчину, он должен хорошо кушать, Асмодея с этим поможет. Уж похоть способна сжирать людей, она потрепала меня за щеку. Все, беги, скоро звонок. Все еще не понимаю, зачем тебе это. Женщину умом не постичь, разводит она руками. Впервые с тобой согласен, бормочу я. Вивин искренне засмеялась и подсокала туфлями за учительский стол, давая понять, что на этом все. Ну а я и сам не нашел, что еще сказать. Поэтому действительно пошел на выход. Все здесь понятно и закономерно. Даже странно, что меня нашли так поздно. И более чем уверен, если откажусь, то меня на полном серьезе пойдут вырезать, ибо геном уникален. Значит, будем учиться. Только интересно, Асмодея знает, что во мне демоническое зернышко. Она же меня только как голограмму видела. Она не знает, что я буду открывать ей силы, а не силы герцога. Хех. Тогда ее ждут сюрпризы. Я достаю телефон, отписываю папе, что все хорошо, берусь за ручку двери и резко ее открываю. Бум, ай, слышу, как кто-то падает, выглядываю и вижу Катю. Она сидела на жопе, жмурилась и держалась за покрасневший нос. Так, не понял, ты что, подслушивала? Ага, еще что, да делать мне нечего. Загундела она, чем вы там занимаетесь? Я все слышала, я все расскажу всем. И что ты расскажешь? Все. Поднялась девочка и снова пожмурилась. Ты дебил, Кайзер, ты мне носик разбил. Ммм, запищала Катя. Нет, не разбил, вздыхаю. Тебе это с рук не сойдет. Тебя посадят в тюрьму. На-на-навсегда. Я не обратил на дурочку никакого внимания. Она подслушивала, а я в тюрьму ПФ. За что? Ну это же бред, ха-ха. Только вот стоило мне вернуться домой, как с порога встретила мать. Миша, не раздевайся. Звонил Тихонов, сказал, что хочет нас видеть. Ухох, я в тюрьме. Ну пока нет, только в кабинете Тихонова. Я, мама и папа зашли туда вместе, потому что мы не согласны со всеми обвинениями в моей адрес. Мы, правда, их еще и не слышали, но заранее не согласны. Я ничего не делал, сложил я руки на груди, и налоги тоже платить не буду. А Катя сама нос разбила. И вообще, понос в школе из-за еды. Вот, не докажите, Миша. Процедила мама, намекая заткнуться. Какие налоги? Какая Катя? Какой понос? Задрал Тихонов бровь. Я ни в чем вас не обвиняю. Я по другому делу позвал. Авхух, ладно. Думал реально, Катя меня как-то в тюрьму посадила, но видимо так совпало. Но все равно странно. СМС отправить не могли, зачем ехать-то? Что-то явно не так. Зайду немного издалека, видя наши недоумевающие взгляды. Тихонов поднялся. Вы знали, что младенцев используют в антитеррористических операциях? Чё, я шокировался моментально и уже не пожалел, что сюда поехал. Чем младше человек, тем выше у него чувствительность к энергопсихозу, и почти все младенцы могут его предсказывать. Но проблема младенцев в том, что ну это младенцы. Рисковать плачущими карапузами родители не хотят, тогда как чувствительность к психозу в зрелом возрасте сохраняют единицы. Ты, Михаил, такое вот исключение, поворачивается он на родителей. Я бы хотел попробовать использовать твой дар. Сначала я ничего не понял, а потом как понял. Я буду антитеррористическим первоклашкой УААО. Сюда. Меня хлебом не корми, дай мусорнуться. Всех сдам. И вы думаете, что мы захотим рисковать нашим сыном? Возмутилась мама. Здесь нет риска. Вы просто будете сидеть в соседней комнате. Но нам правда нужна помощь. И Михаил первый, про кого я подумал, вздохнул он. Мам, а я хочу... Пробубнил я хочу помочь. Все на меня глянули, и в глазах родителей читалось сомнение, а Тихонова облегчение. Я реально хочу помочь. Помогать людям и быть хорошим мальчиком, прикольно, лучше чем говнюком. Поэтому родители все же спросили, в чем суть операции. А она оказалась предельно простой. Сейчас в допросной сидит чувак, а я буду сидеть в соседней комнате и должен подтвердить подозрение на психоз. Все, это буквально здесь же и дело на полчаса. Блин, а я думал, мы убийцу ловить будем как в детективах, эх, с лупой ходить типа, думать. Ну вроде ничего опасного, переглянулись родители. Ничего, уверяю, даже в теории, преступник очень вымотан, сейчас ничего и близко не сделает. Вы согласны? Ну давайте попробуем. Тихонов кивнул и без лишних слов повел нас по коридору. Чувство странное. Я что, прям реально помогаю делу? Нифига, поднялся. Мы зашли в помещение. Это был небольшой кабинет с одной полностью прозрачной стеной. Здесь уже стояло три человека. Два полицейских и один, судя по всему, доктор. Психиатр, а за стеклом была привычная допросная. Капец, я же в ней был. За мной что, тоже наблюдало столько человек? Вы офигели? Но кого я там увидел, меня удивило. Доктор Джекилл, воскликнули мы с семьей, он нам операцию делал. Да, мы знаем. Это он и заменил ваш материал руки, кивнул Тихонов. Расследование этого случая и вывело нас на Джекилла. А там мы поняли, что он и есть разыскиваемый убийца. Убийца, да, помрачнел Тихонов. 23 человек, 17 из них маги и пятеро весьма опасные. Вот это уже как-то даже пугает. Мне приращивал руку психопат, да еще и опасный, но я помню доктора Джекилла, он казался приятным мужиком, улыбался, уверял в успехе, профессионал своего дела. И он что, вот мог просто взять скальпель и вскрыть мне. БРР, жутко. Но еще страшнее он выглядел сейчас. Да, это реально Джекилл, но от былого профессионализма и улыбки ни следа, одетый в рваную рубашку, с взъерошенными волосами и безумными перепуганными глазами. Но главное, он весь в крови. Белая рубашка заляпана в пятнах, лицо не отмыто, а волосы стоят от засохшей крови. Меня это повергло в шок. Кава-кава, но не Джекила, своего хирурга, я ожидал здесь увидеть. Михаил, просто скажешь, если почувствуешь психоз. Большего не просим. Хорошо, киваю. Тихонов кивает в ответ, уходит и появляется уже в допросной. Джекилл, до этого смотревший в стол, испуганно поднимает голову. По взгляду и не скажешь, что он какой-то убийца-психопат. Реально перепуганный мужик. Господин Джекилл, вы утверждаете, что ничего не делали? Да-да, я, его голос дрожал в панике, я просто уснул, у себя в доме. Проснулся от крика полицейских и на мне была кровь. Она не моя, да, он дерганно огляделся, на мне нет ран. Кровь она ведь не моя, да боже, я не знаю откуда она я. Прошу успокойтесь, но это не я. Повышал он голос, это правда не я. Я никого не убивал, я людей спасаю, я хирург. Я даже ходить без трости не могу, я не мог. Повторюсь, я весьма эмпатичен, как ребенок, да и сам по себе. От мамы досталось, и могу с точностью сказать, Джекилл боится абсолютно искренне. Он не играет, чтобы всех обдурить, он реально не понимает ситуации, в которой оказался. «Я верю, что вы ничего не знаете», — уверял Тихонов. «Ваше тело могло быть под чужим контролем, и если это так, то вам нечего бояться. Но может вы хоть что-то вспомните? Полицейские сирены, и все. Я пришел в себя посреди ночи, проснулся, но ненадолго. Но я был дома. Нет, нет, это точно был не я». Его голос притих, а голова опустилась в стол, будто он уже сдался. «Прошу, поверьте, я никого не убивал». И тут он медленно смотрит на стену, за которой мы стояли, а голос становится спокойным и плавным. «И почему только я? Нас таких здесь двое». Я нахмурился. Его взгляд зафиксировался. «Мне кажется, или да нет, не может быть, вряд ли. Но у меня стойкое чувство, блин, мне кажется, или он смотрит на меня через непроницаемую стену. Пусть и на секунду, но его голос и язык тела поменялись. И не я один это заметил. Все в комнате нахмурились. Но спустя мгновение Джекилл снова задрожал, а во взгляд вернулся испуг. «Вот сейчас», — сказал психиатр, — «были волны психоза?» «Нет», — говорю я, — «как и до этого, ничего. Может, стена блокирует?» «Нет, стены бронированы, но психоз специально пропускают», — вздохнул врач. «Что ж, понятно». Подозрения не оправдались. Дальше мы еще минут 10 сидели и слушали допрос, и я окончательно помотал головой в отрицательном ответе: никакого психоза, чисто. Что ж, спасибо за помощь, вернулся к нам Тихонов, не психоз, хотя очень похоже. А разве он не должен при психозе вопить, не знаю, злиться, спросил я. Если случается психоз, и человек из него как-то выходит, допустим вырубается, ему и войти в него легче, и выйти. Организм привыкает, психика рушится, и тогда психоз бывает разный, вплоть до стирания памяти, и это смягчающее обстоятельство. Но, видимо, не в случае Джекилла, вздохнул. Еще раз спасибо, мы не забудем. На этом мы попрощались с полицейскими и оставили их дальше в раздумьях. Да уж и такое в мире бывает, блин, а ведь он мне руку сделал хорошую, классную. И это он подмешал некротический материал? Мы спросили у полицейских зачем, говорят, что Джекилл не помнит и не знает. Водила, подытожила мама наш опыт. Ага, вздохнули мы, но жутко, знаете. Так вот и понимаешь, что мир, нифига не светлое и пушистое место. Твой хирург вполне может оказаться психопатом-убийцей с провалами в памяти, а ты никогда об этом и не узнаешь, пока он не придет разрывать уже тебя. Стремно, блин, стремно. Мы вернулись домой и обнаружили бабушку. Она сидела, мирно попивала чай и попинывала под жопу пристающего бенгуса, дожидаясь нашего возвращения. А, да, точно, сегодня же шашлыки, потому что завтра выходные. Мы последние 3 недели уже так собираемся. Кушать всей семьей уже традиция. Так что бабушка взяла нас за руки, пиф-паф, и вот мы уже на другом конце страны. Удивительно. А когда у меня телепортация появится? Когда мы прилетели, то первым, что я обнаружил, на фоню. Виндиго уже был полноценной сторожевой собачкой, всегда сидел во дворе, всех знал и всем рад. Иногда мы кормили его курочкой. Но только сейчас меня кое-что смутило. Нафаня не спал. Днем. Что такое, дружище? Подошел я к чудищу. Он глянул на меня своими пустыми глазницами, а затем задрал голову. Небо злится. Его речевые функции восстанавливались, поэтому он снова вполне мог выражать мысли. Я нахмурился и тоже глянул на небо. Ну, обычное. Облака, разве что. Но чем дольше я шел по дворику, тем больше меня все напрягало. Тихо как-то, птиц не слышно. Оба волчонка не спят и ходят, что-то вынюхивают. И даже кучерявая корова не жевала все, что жуется, а лежала в сарайчике, который для нее дед смастерил. Но ничего не происходило. Просто странное поведение животных, которое всегда должно напрягать. «Папа», — подошел я к отцу, — что-то не так, оглядываюсь я, что-то мне беспокойно, что-то не то. Он хмурится и тоже оглядывается, но я понимаю, что он ничего не найдет, ничего ведь нет, но стойкое ощущение ближущегося чего-то меня не покидает. «Всеволод», — крикнул он деда, — «к нам со второго этажа спустился дед, он все время был в доме, с бабушкой он не летал». «Миша говорит, что что-то не так, чувствуете?» – спросил отец. «Да не сказал бы», – дед нахмурился и огляделся. Он ничего не сказал, а лишь накинул пальто в коридоре и вышел на улицу. Мы пошли следом. Бабушка и мама стояли в беседке и занимались едой, так что мы их лишь слышали, и не сказать, что их что-то беспокоит, мило болтают. Вокруг тоже тихо. «Тогда что?» «Да, он прав», – дед хмурился все сильнее, что-то ощущается. «На улице?» Крутит головой, очень знакомые. Только вот, аву-у-у, завыли волчата. Виндиго резко подскочил и завертел головой, а на меня рухнуло давящее чувство. Я схватился за грудь и зажмурился. Ох, что-то внутри плохо, будто волнение, дыра в груди. Отец бросился ко мне, а дед, кажется, все понял. «Василиса», пробормотал он, «Василиса, быстрее сю». Но было поздно. Громкий, закладывающий уши горн раздался сверху. Облака резко разошлись, из голубых небес ударил широкий столб света. Он ударил прямо во двор, не задевая никого живого, но моментально испаряя весь снег в сотнях метров вокруг. Мою грудь зажгло. Урон по вашим геномам. Вижу закономерности и грозу. Начинаю адаптацию. Адаптация. Святая магия. Я поднимаю голову, рукой прикрываю глаза от яркого света и вижу, как столб начинает исчезать. И когда он исчез окончательно, я увидел двух созданий. Девушка в серебряных доспехах, чья бледная кожа была покрыта стальными перьями, с копьем, белыми волосами, широкими крыльями и небесно-голубыми глазами. Ангел. И я ее помню. Это ее душу я вернул на небеса. А рядом с ней существо в доспехах и балахоне под ними. Судя по очертаниям, это была женщина, но темнота капюшона полностью скрывала лицо. Огромная, не меньше 4 метров, настоящий титан. И вместо крыльев у нее были святые, яркие извивающиеся жгуты, которые она вонзила в землю и на которых держалась, словно на щупальцах из спины. «Да это Аэн», ангел с копьем указала на меня. Существо в балахоне кивнуло и грохотом приземлилось на землю. Один лишь ее шаг пустил светящиеся трещины по высушенной почве. Батя автоматом встал передо мной, а дед вышел вперед. «Юстиция, во плоти!» — крикнул он. «Зэ, зачем ты явилась самолично?» Юстиция медленно опустила голову и повернулась на меня. «Я пришла судить». В то же время, главный полицейский участок города Н. Шумела сирена, трещал огонь, гремел обваливающийся камень, и слышались людские крики не то о помощи, не то с требованием найти виновника. Тихонов держался за кровоточащую пробитую голову и с трудом выходил из огромной трещины в стене. Он оперся плечом на обломки, глянул на окровавленную руку и зажмурился от боли. Ребра сломаны, с головы бежит кровь, возможно сотрясение, а на земле перед ним трещины, эпицентром которых была трость. Он достает рацию и сквозь боль отправляет сигнал. Джекилл сбежал. Внимание, доктор Джекилл сбежал. У него вторая личность. Очень опасно и нестабильно. В обличии Джекилла сила не фиксируется. Прокричал он всем станциям, запрашиваю помощь, много раненых. И, еще раз глянув на кровь со своей головы, он сматерился, схватился за бок и захромал подальше от рушащегося здания.